Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦПСО. Да, друзья, всем привет. Так, боевая обстановка. Начнем с того, что, брат, я поздравляю тебя с праздником. Поздравляю с праздником всех причастных. Сегодня день ветеранов боевых действий. Вот, поэтому, это реально крутой праздник. Смотри, во-первых, этот праздник, он неофициальный. Ну, спасибо, что ты меня поздравил, я тебя тоже поздравляю. Да. Так как я когда мне КСИУ дали? В 2001, что ли, стал ветераном. Я, короче, не праздную никакие праздники вообще. Даже 9 мая. Отмечаю 9 мая, потому что наши деды дали просраться. Вот. Ну и Новый год, да. Вообще праздники не отмечаю. Особенно вот эти военные, спецназовские всякие. Потому что я служил в трех отрядах, и мне вот пишут люди: «С днем отряда, братишка!» Ты с каким днем отряда? Какой из этих... сегодня же день основания, переоснования... переоснование вот этого отряда. Потом через месяц тебе: поздравляем, братишка, с переоснованием вот этого, основанием этого. Еще идут споры. Одни отмечают в один день, другие говорят: это петухи, надо отмечать в этот день. Короче, там, целая эпопея. И, собственно говоря, День ветеранов боевых действий, этот праздник, он как в реестре праздников не состоит, это такой, как бы, скажем так, внештатный праздник, вот, да. Но я хочу что сказать: не обращайте внимания на меня, вот всех вот новоиспеченных, молодых ребят, которые, действительно заслужили теперь, они теперь реально заслужили этот праздник, да, получают удостоверение, и вот всех ребят, которые только стали ветеранами, я вот от души поздравляю всех с этим праздником, потому что этот праздник действительно сейчас, вот в этом году, как и в прошлом, наверное, действительно очень, как бы, серьезный, хоть его официально нет, вот так принято, как бы, у нас такое бывает, да, официально нет, но, значит, праздник, как бы, такой есть, да, поэтому вот молодых ребят, которые... Получилось так, кто-то только курсант, там, закончил училище, поехал на войну, да, вот мы видим наши подписчики, которым было там по 19 лет, они сейчас закончили военные вузы, пишут, вот мы закончили, кто-то сейчас только закончил, да, кстати, молодые просто скажу, добровольцы. Некоторые курсанты, они еще не доучились, но добровольно, там, не принудиловка, а там только для добровольцев, ездят в зону боевых действий на обкатку. То есть принимают участие в боевых действиях. Поэтому, для кого это действительно событие, вот есть вот ребята, которые присылают там государственные награды, там, да, награды ЧВК «Вагнер», удостоверения ветеранов боевых действий, вот они присылают, видно, что для них вот сейчас это, как бы, вызывает эмоции у них, да, поэтому вот, ребята, я вот вас всех, для кого это событие действительно, всех поздравляю от души, вы вот заслужили этот праздник наравне со всеми ветеранами, которые участвовали во всех конфликтах, и, значит, вот от души. Я просто, на меня не смотри, я такой сворчливый дед, меня это все бесит, короче. Ну, да. Я хожу в розовых майках, я, наоборот, хочу, чтобы меня не узнавали, что я... как я прихожу, там, допустим, как-то помню случай, пришел, значит, парикмахерскую. Давно это было еще, когда я ходил в парикмахерские. Вот, у меня патлы же длинные, там, подровняю, думаю. Вот, и там девушка такая говорит: а вы кем работаете? Я говорю: военный. Она такая: да, а я, говорит, думала, что вы какой-то арт-директор, там, все. Я думаю, и это моя мечта сбылась. Не похожим. Скажи, я арт-директор армии. Чтобы никак вообще быть не похожим. Да. Ну, на самом деле, братан, может быть, раньше так и было, а сейчас вот, если люди видят, что какой-то волосатый, бородатый тип в розовой какой-то футболке и подозрительный, значит, мятных кроксах, то это точно админ. Короче, да. Ладно, хорошо. Причем где-то вот недавно по-моему, или в том году на форуме «Армия России», да, какой-то волосатый мужик бородатый в очках ходил. Все такие: «А, все, все, админ, админ на форуме». Классно. Да, было прикольно. Спасибо этому человеку, что он меня до уровня Путина, что у меня тоже есть двойники. Вот. Один в Бразилии у меня двойник, один вот на «Армии России», поэтому спасибо большое. Да, на самом деле, насчет праздников хочу сказать, что я лично поддерживаю праздники официальные, неофициальные, неважно. И чем громче эти праздники, связанные с боевыми действиями, участием в боевых действиях, чем громче эти праздники будут праздноваться, тем лучше. Объясню почему. Это в том числе через праздники идет популяризация быть военным, быть сильным, быть мужественным. Да? Популяризация участия в войне в случае необходимости и так далее. И молодежь к этому тянется. Поэтому лучше такие праздники, чем там день какого-то лепрекона, день лесных эльфов, день... А как насчет 14 февраля? Да. День Святого Валентина. Например. День Голубого Валентина, да. Вот эти все моменты, как бы, это, ну, мягко говоря... Ну, братан, смотри, я с тобой, как вот с информационщиком, я с тобой абсолютно согласен. Но смотри, опять же, если вот, допустим, День ветеранов боевых действий, да, мы берем ветеранов, и они, допустим, идут в школы, в вузы, и там рассказывают не просто: ребята, надо любить родину, ребята, там то-то-то, они и так это знают, да, а они рассказывают какие-нибудь, вот как мы, true story. Да. Что вот с ними происходило на войне, как они там выживали, да, и так далее, да, чтобы пацанам было интересно. Это один момент, да. Но сегодня будет кунг-фу во всех кабаках, поэтому стиль пьяного мастера... Не кунг-фу, братан. И понеслось. Армейский рукопашный бой. Не, ну кто знает РБ, там, да, будет РБ, кто пьяный мастер, тот пьяный мастер, вот, поэтому... Так что... Ну что, боевая обстановка. Да, по боевой обстановке. Ну, у нас, в принципе, как бы супер перемен нет, но у нас есть продвижение на Донецком направлении, конкретно это Красногоровка, в Красногоровке есть продвижение. Также есть продвижение в районе Северска, там два населенных пункта небольших мы взяли. Также есть продвижение на Авдеевском направлении, на Горловском направлении. То есть, в принципе, у нас все Донецкое направление, ДНР, там есть продвижение, как бы. Вот, то же самое... Часов-Яр, это Артемовское направление. То же самое Константиновка-Село, это, грубо говоря, на Угледарском направлении, чтобы было понятно. Но самое главное, что мы продвинулись в районе Карловского водохранилища. Мы сейчас уже, насколько мне известно, сражаемся на окраинах населенного пункта Карловка. Карловка, этот населенный пункт, прославился в 2014 году еще. Там стоял батальон «Восток», если не ошибаюсь, на Карловке. И оттуда мы как раз со Славянска вышли, или еще не вышли, вот не помню, ну, вот в этот период, начало июля. И там вот наших выбили с Карловки. Это вот такая была, как бы, Карловка считалась на тот момент ворота в Донецк. То есть это было важное место для удержания, как бы, но, к сожалению, нас выбили. По-моему, да, по-моему, мы уже вышли из Донецка, еще конфликт был между Стрелковым и Ходаковским из-за Карловки. То, что у Стрелкова одни задачи были по удержанию... Скажи, у кого Стрелкова не было конфликта? Он, по-моему, даже конфликтовал со своими потом союзниками из партии вот этих грустных патриотов. Поэтому... Ну, как-то так, да, к сожалению, так. Иваныч, он такой, но, несмотря на это легендарная, талантливая, героическая личность. Ну, да, вот он конфликтный, он художник, он так видит, как бы, поэтому что тут сделать. Вот, и Карловка, мы там вот водохранилище, там очень важно это продвижение, потому что те, кто посмотрит карту, то есть мы сможем, как я ранее говорил, да, вот, когда мы прогнозировали, по-моему, 1 января, ну, в начале января, в начале года прогнозировали действия, ближайшие, как бы, продвижения на фронте, мы как раз вот говорили о том, что будет продвижение вдоль водных преград, и вот в том числе Карловское водохранилище. Поэтому, ну, короче, круто, то есть наши, конечно, красавчики, однако есть моменты на Харьковском направлении, там противник продолжает накапливаться. Вот, там у нас есть сложности. Хотя, получается как, в личном составе там противника больше по численности, причем в несколько раз. Но в плане пушек, то есть огневая мощь и авиация на нашей стороне. И за счет этого мы, как бы, ну, по сути, побеждаем, продвигаемся, наносим огневое поражение. Да, один из источников, которые я постоянно смотрю, значит, с украинской стороны, он сказал, что вот что наше удачное наступление по всему фронту связано именно с тем, что россияне, он так сказал, россияне или кацапы, или еще как-то, я не помню, выполнили свою поставленную главную задачу. То есть они сымитировали, то есть мы, они, в смысле, он говорит, то есть мы сымитировали наступление на Харьков, и, значит, противник стянул туда все самые боеспособные подразделения. То есть, получается, ослабив все направления тем, что снял самых боеспособных, отправил, значит, блокировать, да, наше якобы наступление, и в принципе мы там и все и остановили. Я знаю, даже часть групп, которые участвовали в первый день, в первой волне, которые, да, в их задачу входило занимать первые опорники, да, противника, их уже вывели и их перебросили совсем на другое направление. То есть была грамотная задумка, да, мы показали угрозу Харькову, начали там активно наступать, активно зашли, закрепились. Сейчас там наши копают, значит, инженерные сооружения. Во второй линии противник на это ссылается. Даже вот, кстати, я вот недавно, правда, не досмотрел, но мне было интересно, я посмотрел Мадяра интервью. Он, кстати, я тебе хочу сказать, сидит, прикинь, короче, он, ну, они-то, в принципе, такие, ну, у них там спонсорство, там стабильно, там сборы, там все. Он бы мог сидеть там в самом расфуфыренном какой-нибудь костюме Крайс Престижен. А он сидел просто какой-то хрени, короче, из мультикама, какой-то охотничий или рыбацкий костюм с какими-то карманами непонятными. То есть вообще не парится в имидже. И, значит, А ты просто невнимательно смотрел. У него на заднем фоне вот блиндаж, стены блиндажа, они в стразах, понял? ну, смысл не в этом. Смысл в том, что одет очень простенько был, хотя, в Да. принципе, мог купить себе самые все дорогие шмотки, какие есть. Вот. Это говорит о том, что он не тактикульный, короче. Вот. А он все задачи ставит, да, вот дроны там, то-то, но за имиджем не гонится. И он, кстати, отмечал такую вещь, говорит, что мы, говорит, устали, типа, подбивать их инженерные машины. Они, говорит, просто копают постоянно, короче. То есть, говорит, если наши не копают, да, мы видели их Да. блиндажики, которые вот так вот, там ветер подул, и они вот так начинают засыпаться, да? А он говорит, а типа вот наши, короче, копают, говорит, мы типа одну машину подобьем, подъезжает другая и начинает все равно копать. То есть, говорит, копают без остановок, да? Собственно говоря, то же самое было и как раз на Харьковском направлении, когда вот наши вторую линию делали именно инженерные машины. Там тоже подбивались, новые машины пригоняли, они копали. То есть наши там, у наших есть, короче, план, да, вот по поводу, вот они вклинились, плацдарм подготовили себе, сейчас выстраивают оборону, потихоньку там ведут какие-то локальные бои, наступления и так далее, да, и вот, значит, украинский источник и блогер военный там какой-то, да, он сказал, что мы свою задачу выполнили тем, что стянули туда всех сам, конечно же, пацанам, которые воюют на Харьковском направлении, им сейчас очень тяжело. Там, конечно, не до смеха, потому что туда все самое боеспособное стянулось, да. Но, видимо, вот у них вот так, короче, так получилось, что они на главном, скажем так, А теперь, направлении да. удара Теперь противника. вспомни, что мы говорили по этому поводу. То же самое, Братан, просто это слово. я как Байден ничего не помню. Я хотел Смотри. просто ребят поддержать. Почему? Потому что у меня такая же ситуация была. Я оказался, скажем так, случайно, вот когда были бои за Дебальцево, я вот, ну, приехал в населенный пункт со своим командиром, да, и оказался случайно вот на главном накате противника, да, и вот как бы я понимаю, ну, я понимаю парней, в каких они условиях находятся, но это, ну, каждому боевику, который считает себя вот, ну, настоящим, короче, чуваком, который хочет зарубиться, который хочет проверить себя, ну, свои боевые навыки и, самое главное, морально-волевые, потому что в таких условиях воевать очень сложно. Это вот каждый должен через это пройти. Поэтому, ну, я, кто парни там воюют, я считаю, как бы, ну, во-первых, сил вам и бодрости духа, потому что, ну, я представляю просто, что там происходит. Я это к чему говорю? К тому, что еще в конце прошлого года, да, когда мы прогнозировали, мы говорили о том, что вот это Авдеевское наступление на других направлениях, наступательные действия, не имеет смысла, если мы не пойдем с севера. Потом, когда мы на Харьковском направлении пошли с севера, нам начали писать там в комментариях, вот, да, вы правильно, вы угадали там. Я тогда сказал, нет, это мы продолжаем отвлекать. Это финальное отвлечение внимания. Мы пойдем в другом месте. Финальное мы поговорим с тобой. У меня есть мысли по этому поводу. Просто хорошо. Смотри еще что. Я хотел сказать, что моего товарища очень сильно беспокоит, что 12-я штурмовая Крыма или какая бригада, значит, навоза, отбила две позиции там под Кременной или что-то там где-то там, короче. Ну, и вот он очень сильно переживает там. Я вот ему специально для него хочу сказать, что ну, это вообще никак не повлияет на полную эту картину. Но это сыграет ну, на 2-3 дня, значит, они выиграли просто время. Потому что через 2-3 дня, 4 максимум неделя эти позиции вернутся обратно, значит, под наш контроль. Потому что как только они зашли в наши позиции, сейчас там будут применять, наверное, такие, значит, виды вооружения, типа как авиация и так далее. Будут лететь их любимые 3000-ные эти бомбы, которые они, в принципе, побольше 1500, по-моему, на них не скидывали в Мариуполь. Вот. Но скинут трешки. В Мариуполе скидывали 3000, просто разница между этой и той, то, что ту обычную авиабомбу, а это с универсальным модулем планирования и коррекции. Ну, поточнее немножко. Не немножко, это точно точнее. Ну, пускай будет. Разница в том, что там самолет просто сбрасывал, чтобы ПВО украинского не было. А это самолет бросает за десятки километров, и она летит. Ну, вот, ну, поэтому я хочу сказать всем, кто переживает за эту ситуацию, не переживайте. Да, это такой неприятный момент. Мы просто на месте не находимся. Мы не знаем, может, там наши вынужденно отошли. Может быть, наши отошли, чтобы дать возможность противнику. Вот как это было, допустим, я не помню, 17-й или какой-то год был на Светлодарской дуге, когда, значит, противник пошел наступление, наши просто ушли с позиции, а потом нахерачили там с артой. Я, по-моему, не знаю, это место, или я уже просто могу ошибаться, но вот где-то вот, знаешь... Там... Такое просто не раз было, как бы. Причем, а почему не раз, и почему мы так делали иногда? Потому что Минские соглашения. То есть, если противник рыпнулся, ты-то артой можешь по своим позициям ударить, правильно? Поэтому иногда некоторые запускали на нашу территорию или в серую зону, наваливали и все, типа, а что, куда? Куда мы по ВСУ не бьем? Ну, да, суть просто в том, что это, ну заняли 2 окопа, хорошо. Ну, что поменялось на фронте? На фронте нет никаких изменений у противника, кроме этих 2 окопов. Да. Вот, так что... У нас много телеграм-каналов какого-то хрена пишут про наступление на запорожском направлении. Причем разные, авторитетные и так далее. Там пишут после чего. Попали кадры о том, как мы наносим огневое поражение по эшелонам с техники. То есть там в 2 местах на запорожском направлении мы накрыли технику при перевозке. И кто-то решил так, если они загоняют технику эшелонами, точно готовятся к наступлению. Вот 100%, короче. Друзья, ну нет, они на запорожском направлении не готовятся к наступлению. У них там нету сейчас таких сил. Они наоборот на Харьковское оттуда сняли. А вот на Харьковском направлении, как мы ранее говорили, да, они накапливаются, но могут пойти. И еще один момент. Они начали накапливаться в Житомирской области, в направлении, скажем так, Республики Беларусь. Одновременно с этим появились сведения... Да, разведки наших белорусских братьев. Нет, давай сначала, потом верю-не верю, поиграем по цифрам. Пройдемся по всем, значит, темам, которые ты хотел обсудить, а потом вот уже подробно по конкретным цифрам, потому что там же есть цифры, мы хотели с тобой по цифрам пробежаться. Ну давай, хорошо. Ну давай что сейчас в рамках боевой обстановки это и сделаем. Ну у тебя... Нет, я имею в виду вот по цифрам, то, что ты говоришь сейчас, пока мы боевую обстановку обсуждаем. Ну, то есть ты добавить пока ничего не хочешь, давай тогда к цифрам сразу. По боевой нет, да. Все, хорошо, была озвучена цифра, что около 20 тысяч, да, накапливается? Смотри, 20 тысяч, нет, это не ВСУ, это поляки. НАТО. НАТО. Ну, НАТО. Да, да, да. Да, вот как ты вообще считаешь, что там они могут, не могут? Я, допустим, смотрю на эту цифру 20 тысяч и сравниваю ее с реалиями, которые сейчас, допустим, мы наступали на, ну, так по информации, которая есть в открытых источниках, что мы наступали на Авдеевку 25-тысячной группировкой и воевали там, получается, 3 или 4 месяца. То есть, если это 20 тысяч, предположим, они хотят зайти на территорию Беларуси, то они могут подойти к какому-то городу, который там 30-40 тысяч населения и воевать в нем полгода в этом городе. Вот как бы вот 20-тысячная группировка НАТО. Я думаю, что здесь, ну, во-первых, это там на одном направлении только. Во-вторых, тут момент какой? Здесь момент в том, что, во-первых, на белорусско-украинской границе по последним, ну, скажем так, по единственным данным, которые были за последнее время со стороны белорусских официальных лиц, 114 тысяч ВСУ стоит. То есть граница Украина-Беларусь, 114 тысяч ВСУ. Ну, это не считая пограничников. Ну, пограничники, понятно, 114 тысяч ВСУ, которые ждут, что там прорыв будет, там вот эти все. Ну, они, да, они готовятся к обороне. Да. Вот сейчас, то есть, тут фишка в чем? Сейчас америкосы, ну, потому что кто еще может приказать украинским клоунам, да? Америкосы хотят замутить провокацию. То есть, что они делают? Они сейчас говорят, давайте накапливайтесь еще, короче, то есть они начинают накапливаться, причем там артиллерию какую-то, херню и так далее. Одновременно с этим они в серой зоне, да, ну, грубо говоря, в приграничной зоне с белорусами, они начали проводить в минных полях маршруты, то есть разминировать частично. Одновременно с этим они начали делать в нейтральной зоне, и если я не путаю, на территории Республики Беларусь схроны. Причем схроны не только с оружием, а еще и с деньгами. Да, интересно. Одновременно с этим Может, это хукилянты, братан? Не-не. Они еще активизировалось ДРГ, как бы, да. То есть они хотят спровоцировать белорусов на военный ответ. Я вот звонил друзьям, как бы, из силовых структур Республики Беларусь. По поводу этого, говорю, что там, ну, новости странные какие-то, это правда или это просто там, ну, скажем, подстраховка или намерение противника? Мне сказали, что да, там что-то серьезное хохлы затевают, и при этом, говорит, ну, в новостях на самом деле меньше из того, что на самом деле происходит в плане неприятностей, да, ну, с украинской стороны, в плане подготовки и так далее, просто чтобы не будоражить общественность. Здесь какой я вижу вариант? Они сейчас, учитывая, что вся медийка, все информационные ресурсы в руках Запада, ну, мировые, да, а наши никто не смотрит, вот, они сейчас спровоцируют каким-то образом братьев белорусов на военный ответ. То есть, ну, попытаются где-то там что-то прорваться, вот как РДК, причем, заметь, туда перебросили РДКшников, и была такая новость. Ну, а как, что значит перебросили РДКшников? Взяли двух этих дебилов, блин, каких-то РДКшников, уже засвеченных, поставили где-то в строй, ВСУшникам, как это они делали на Харьковском направлении, ВСУшникам раздали эти шевроны РДК, они там все обклеились, все, это, если что, РДК, на всякий случай. Вот. То есть, они сейчас спровоцируют белорусов, белорусы там им наваляют где-то, да, и НАТО введет войска на Украину, как мы ранее это говорили, и типа миротворческий контингент. То есть вот эти 114 тысяч ВСУшников поедут на Восточный фронт, на их место зайдут натовцы, ну, голубые каски и голубые петухи, да, вот. И типа все для того, чтобы типа усиливать эскалацию конфликта в Европе. Мы хотим, чтобы тут с Россией конфликт, Украина, а тут еще с белорусами. Зачем? Вот мы сейчас вот прям прекратим это, вот стеной станем, вот чтобы они друг друга не убивали. Мы вот миротворцы, да? И все. А по сути это что? Они, как мы ранее говорили, освобождают ВСУшников с западной, с правобережья, отправляют их на Восточный фронт, сами занимают приграничную зону, ну и по сути отчасти правый берег, да? Вот из Украины. Слушай, ну смотри, если, допустим, ну, я не пойму просто смысл вводить миротворческий контингент, если не белорусы нападут на хохлов, а хохлы на белорусов. Получается, что мы тут вас на международной арене защищаем, что на вас напала Россия, а вы берете и нападаете на белорусов. Просто в чем смысл? Ты невнимательно меня слушал. Я же говорю, спровоцируют военный ответ белорусов. То есть они сами это сделают, но мировые СМИ, они же не будут показывать, что это ВСУ, правильно? Они покажут уже ответ белорусов. Не, просто тогда понимаешь, чтобы сделать картинку, для этого белорусы вообще не нужны. Для этого могут ВСУшников переодеть не в РДК, а переодеть в белорусов и устроить маленькую войну в лесу. Это необычные залипухи. Тем более они уже залетали к белорусам. Они уже пытались их атаковать FPV-дронами. Они уже провокациями занимались. Сейчас смотри, допустим... Вот, предположим, там ВСУ вторгается на территорию Беларуси. Белорусы такие, ну окей, оттягиваются на километров 5-10 и нахерачивают их на своей территории. Потом Я думаю, что там просто, может быть, где-то какие-то ДРГ будут заходить, и так они дистанционно там артой будут работать по территории Белоруссии, да, чтобы спровоцировать ответ. Вот, и получается, мы это все проходили на Донбассе, понимаешь? То есть они по нам наваливают, об этом говорят только наши СМИ, и нигде в мировых СМИ этого нет. Мы наваливаем в ответ, все, в мировых СМИ они навалили в ответ, а то, что мы показываем, они говорят как? Вот смотрите, русские уничтожили там село там Хохливка, да? А ВСУшникам пришлось ответить. И вот то, что русские показывают, это уже ответ. Да? И все. Нет, а я понимаю, о чем ты говоришь. То же самое будет. Почему это рабочий... Просто я не вижу логики в этом. В плане того, что, ну, блин, нахера. Хорошо, но если хотят спровоцировать, и вот что там, значит, белорусы напали на хохлов, то нахер вообще поляки тут нужны? Вы вообще должны тогда быть где-то там далеко и не подавать вида, что вы там собираетесь какую-то деятельность вести. А так все друг друга предупредили, что этих 10 тысяч, эти там за какая-то активность, и все, короче, готовности вокруг друг друга, там друг на друга смотрят, и, ну, и смысл в этом в чем? Он теряется, смысл просто в этом, как бы, хрен поймешь. Не-не-не, смысл не теряется. Мы-то прекрасно, им похер, что мы понимаем, что они хотят. То есть им плевать. Они готовят свое общественное мнение. В данном случае они работают со своим сегментом информационным. Они готовят логическую картинку для своих людей, чтобы они не спросили, какого хера наши миротворцы на Украине сейчас. Вот. Вот и все. И таким образом мы кричим, ребята, они готовятся, да ну кто нас услышит? Это все пропаганда. Вот, поэтому они просто хотят минимизировать риски в связи с вводом какого-то контингента. А это там поляки, румыны, они поляки давно хотят, да, тем более поляки мечтают о Западной Украине и Западной Белоруссии. Я не знаю, может, конечно, они активизировались там, потому что мы собрались опять на Киев идти. Я не удивлюсь. Вот. Не, они же давно там провоцируют. Мы, смотри, ну, нам, во-первых... Еще раз идти на Киев, вот для тех, кто, блядь, смотрит просто на карту, как, ну, на, блин, просто на название городов и вот какие-то полосочки, это дороги, вот, и думают так, блядь, тут же до Киева херня вообще сейчас. Уже оттуда на Киев пойти нереально, друзья, нереально. Там леса, болота, все нахрен заминировано. Все, уже там надо будет леса, просто я не знаю. Если у нас будет какое-то лазерное оружие, мы выведем на орбиту звезду смерти, и она лазером проредит нам там все, как бы, чтобы можно было идти, тогда да. Поэтому нет, уже, ну, как бы, ну, авиации разве что, но с таким ПВО, которое в Киеве, вряд ли там что-то... Ну, с другой стороны, братан, мы на Авдеевку прорвались, где там были, казалось бы, неприступная линия обороны, и то, как бы... Нет, тут я прошу прощения, Авдеевка, там все очень близко было, понимаешь, там преступно-неприступно, но там... окопы друг к другу наши, там серая зона небольшая была, да, а... Когда тебе там 100 километров надо пройти. Ну, я думаю, что если Киев есть планы оборонять у противника, да, у них все равно будет тактика примерно такая же, как была диверсионной группы, вот заход в тыл в лесном массиве и так далее. Поэтому... А, нет, там сложно. Там это... Ну, не суть. Я просто не в курсе. Я думаю, что раз мы говорим, что они на нас собираются наступать, а я думаю, а может наши. Просто смысл какой, что Вот опять цифры, да, возвращаемся к цифрам. Я же предлагал поговорить по цифрам, да, вот президент наш сказал, 700 тысяч задействовано, значит, в СВО, да, но по наступлениям и по, скажем так, численности, да, вот я, ну, не думаю, что все 700 тысяч сейчас находятся на фронте. Вот мне кажется, что воюет человек, ну, 1500, может, 400-500, а вот где-то 200-250 тысяч где-то потерялись. И вот когда, ну, это опять мое мнение, да, просто не профессионально, да, я не знаю, не вижу докладов и так далее. А вот когда президент сказал, что ребята, давайте, либо вот вы уходите, значит, с этих областей, да, Запорожье, Херсон, и либо следующее предложение будет хуже. Многие говорить начали, он блефует. Вот мне кажется, что следующее предложение может быть хуже, как раз потому, что где-то вот эти 200-250 тысяч резервов потерянные есть. И вот ставка именно на то, что если сейчас как-то мы не договариваемся, да, а мы понимаем, что у противника дела не очень хорошо, потому что я вот буквально вчера разговаривал, значит, со своими друзьями во французской армии, они говорят, да, хохлы к нам приехали, мы тут заведем с ними разговор, но, говорит, качество личного состава упало, если, говорит, раньше приезжали там спортивные, более или менее там ребята, там какие-то футбольные фанаты были, какие-то добровольцы были и так далее, а то сейчас, говорит, алкаши и какие-то бывшие наркоманы, какие-то деды, ну, то есть, говорит, ну, визуально даже видно, что качество стало хуже. Вот, я так задал вопрос, говорю, а что вообще, ну, чему учите? Он говорит, ну, ничего там, никаких штурмовых действий нету, в основном, говорит, просто как вот КМБ, короче, наша вот французская КМБ, да, и мы понимаем, что резервы какие-то готовятся, но это уже не те резервы, которые были там в первый год войны, даже во второй, да, а резервы, которые просто вот, и даже из, опять же, я смотрю каналы нашего противника, их аналитиков, они там ссылаются на свои источники, да, и вот говорят, что из тех людей, которых вот они насобирали, да, из, допустим, 200 человек, только 40 человек готовы выполнять приказы и боевые задачи, а 160, они просто не готовы ничего делать, да, и вот мы видим, что там у них проблемы постоянно, что каких-то уже шизофреника, бедолагу какого-то засунули, которому там голоса что-то нашептывают, да, и там безногих, там с сахарным диабетом людей берут, а потом оказывается. Ну, то есть мы понимаем, что просто забирают всех, да, просто всех. Поэтому противник, конечно же, готовит резервы, противник, конечно же, насобирал кого можно, да, но это уже не те резервы будут, которые есть. А самые боевые, да, бригады, ну, не все, конечно, не все, а, ну, какая-то часть, да, они сейчас несут потери так же, как по всей линии фронта и на, собственно говоря, на Харьковском направлении, потому что их туда перебросят. И вот смысл такой, да, что основной, вот как ты говорил, да, основной удар он будет позже, да, и вот мне кажется, что на основной удар вот какие-то там 200 тысяч, ну, я не знаю, я просто образно говорю, примерно смотрю, что наши бойцы воюют, наступают, но они наступают теми же силами, которые у них были. То есть мы не видим, да, нам такая информация не поступает, что вот нас было 500 человек, а нам сейчас привезли, нас сейчас стало 2000, и мы наступаем, да, вот как было 500 человек, так они и наступают. Но получается, где-то еще резерв получается. Я тебя реально, ну, вот буду называть Байден. Давай, хорошо. Вот смотри, Я сам сказал, я как Байден постоянно говорю. Да. Тоже, поэтому ты как Байден тоже, братан, раз ты не помнишь, что я сказал, что я как Байден. Я же говорю, я тебя в натуре буду так называть. Ты сам так себя назвал, думаю, ну точно. Мы с тобой, когда обсуждали, откуда мы можем зайти, и когда я тогда говорил, там есть место вдоль реки Ворскла, между Сумами и Харьковом, да, до Днепра. То есть, грубо говоря, там даже там можно между реками, да, с одной стороны Ворскла идет, потом речка Плес, и вот они вот так идут четко параллельно вдоль, ну, идут до Днепра. Вот. И там где-то 400 километров с копейками. И мы когда говорили, сколько примерно вот надо, чтобы вот просто... Получается, если мы там прорвемся, то вся группировка ВСУ будет в окружении. То есть тупо вся основная армия будет в окружении на Восточном фронте. То есть она будет прижата к линии боевого соприкосновения и к реке Днепр, где мосты мы уже снесем к этому времени, конечно. Вот. И получается, мы тогда думали, сколько надо вот 400 километров. Мы тогда прикидывали вот 1250, как бы, чтобы войти на оперативные просторы и держать, да, и вот фронт. Причем там надо будет так немного на две стороны и реки использовать как водные преграды. Вот это было бы круто. И вот, в принципе, логика в твоих словах есть, да. Скорее всего, у нас есть вот резервы в таких количествах. Просто для того, чтобы делать, я что хотел сказать, которые... видишь, как Путин озвучил, но наш противник на всех своих каналах начал рассказывать, что Путин блефует, людей нет, резервов нет и так далее. Да, вот я почему-то думаю, что вот где-то у нас потерялось 250 тысяч, которые сейчас, возможно, укомплектовываются. И тут видишь, как я в принципе доверяю, ну, твоей версии, что может быть попытка какая-то вот окружение такого, да, почему? Потому что, тем более, президент сказал, что нас интересуют области, которые находятся совсем в другой части Украины, да. Он сказал, вот отдавайте нам Запорожье, да, и Херсон. То есть это на юге, а твоя версия, что прорыв будет именно с севера. Возможно, да, возможно. Будет такая игра, значит, я не спорю. Просто, ну, в любом, мне в принципе, без разницы, где прорвут фронт. Почему? Потому что здесь же как у военных, да. Они нажимают везде, смотрят, где слабо, туда как бы и начинают наступать. Вот, поэтому просто смысл в том, что вот по моим, значит, таким скромным подсчетам, где-то у нас не хватает 200-250 тысяч. Я думаю, больше. От тех 700, которые озвучены были. Я думаю, больше. Я думаю, что на мобилизации мы набрали больше, чем заявили. Вот. Плюс реально большое количество добровольцев. Плюс, не забывай, у нас достаточное количество, ну, разных там чернорусов, да, и тому подобное. Но еще опять же слухи, которые ходят со стороны противника. 50 тысяч корейцев говорят, что могут подтянуться. Но опять же, это добровольцы, а якобы обслуживающий персонал, какой-то инженеры какие-то, что-то такое. Но для инженеров и прочего что-то 50 тысяч это слишком многовато. Возможно, какие-то артиллеристы, еще кто-то. Не, ну, чем многовато, если там будут 10 тысяч реактивных систем залпового огня корейских, то как раз таки там по 5 человек экипаж. Да, то есть, в принципе, тут видно, что, ну... 10 тысяч, это, конечно, до хрена, блин, можно... Нет, ну, нормально, что Путин, он же не просто так сказал, что следующее предложение будет хуже. Они же пока думают, что деньги, мы будем получать с России деньги на восстановление, Россия будет сейчас нас восстанавливать. А Путин же сказал, ребят, ну, следующее предложение будет хуже, да, то есть, если вам не нравится Херсон, Запорожье, то сейчас добавится там, допустим, Днепр еще, или там еще Харьков, да, новый торг какой-то, да, вот, но он же опирается на что-то, он же не может просто сидеть, как бы, и как Байден ничего не понимать, да, он же примерно там, ну, в своей голове что-то, опираясь на какие-то данные, которые ему докладывают, судя по тому, что сейчас очень много генералов там послетало и неизвестно, кто как закончит, я думаю, новый навряд ли хотят вводить в заблуждение первое лицо. Поэтому тут не так все просто. Да? То, что Путин, ну, бывший разведчик и любит там сидеть, выдумывать какие-то схемы, вполне возможно, что что-то и будет. Знаешь, вот ты мне сказал насчет вводить в заблуждение и так далее. Я тут недавно получил интересный ответ. Короче, это, если это военная тайна, не произноси, потому что у нас с тобой совместная передача, братан. Значит, я просто хочу обратиться к нашим братьям, военнослужащим, фронтовикам и так далее. Друзья, если у вас появится журнал проведения инструктажа по информационной безопасности и информационной гигиене, а также появится журнал инструктажа по кибернетической безопасности, я прошу меня простить. Я не это имел в виду. Ты, короче, я понял тебя. Смотри, хорошо, переходим к следующим цифрам. Короче, да, это к чему? К тому, что, короче, судя по всему, у нас в этом, в плане инфоборства, у нас все офигенно. Мы информационную войну побеждаем и так далее. Мы личный состав обучаем, все солдаты знают, как противник проводит против них информационно-психологические операции какие. Все наши военнослужащие знают и проинструктированы в плане кибернетической безопасности и так далее. Все хорошо, все отлично. Поэтому, но чтобы это подтвердить, то, скорее всего, все должны расписаться в журнале. Все должны будут расписаться, что это правда. Да. Ну, короче, в общем, так. Братан, если там надо будет просто расписаться, я думаю, что военнослужащие на тебя не обидятся. А если вот там надо будет заполнять его каждые 2 часа, то я думаю, что они, наверное, скажут в боте, кто-то есть. Вот. Но смысл в чем? Возвращаемся к цифрам. И также, значит, была озвучена цифра, что противник несет потери 50 тысяч в месяц, да, я не знаю, убитыми, ранеными. Если раньше мы считали так примерно, да, 200 тысяч в год, то сейчас, получается, достигли пика. Два года войны было. Так нельзя считать. У нас интенсивность меняется, количество вооружения, номенклатура вооружения меняется. Вот сейчас мы достигли пика, 50 тысяч. Озвучено было первым лицом. Ну, противник, чтобы сказать, что у них все нормально, выдвинул цифру, что они набираются 5 тысяч в день. 5 тысяч в день они набирают, да, людей на улице? Да? Ну, по Украине. Ну, это полная херня. Ну, мы же понимаем это. Я скажу так, что у них в строю около 1 000 000. Это ВСУ, это там разные подразделения, там МВД, которые воюют, СБУ и так далее. То есть у них большое, ну, количество еще большое. Но на улице ловить им все сложнее людей. Вот, то есть многие убегают, многие прячутся. У меня из знакомых, которые там живут, только 4 человека, которые уже... Ну, месяцев 8 просто не выходят из дома. Это только учитывая, что там и так очень мало у меня знакомых. То есть ковид для них была тренировкой. Да, это была такая как бы репетиция, да. Ну, то есть, подожди, вот ты в 50 тысяч можешь поверить или нет? Получается, это около 2 000, ну, плюс-минус в среднем в день теряют, должны на линии фронта. Слушай, погибшими, мне кажется, 50 тысяч здесь и убитые, всех, и раненые, без вести пропавшие, да, вот скорее так. Просто чисто, смотри, 50 тысяч убитыми, это примерно 150-200 тысяч раненых. То есть, если бы они теряли 250 тысяч из строя выходило в месяц, мы бы это очень заметили. А давай посчитаем. Вот смотри, Министерство обороны подает сводки о том, что в день там, вот ты смотришь, каждый день там от 500 тысяч, от 500 человек до 1000 человек в день по всей линии фронта. Пожалуйста, позволь мне, ну, не ориентироваться на эти цифры. Подожди, то есть, а как же, ну... Ошибаться можно, врать нельзя. Ты не веришь, получается? Смотри, я очень верю, но пока я думаю, что, понимаешь, я думаю, что до этого еще руки не дошли. Я думаю так. А те, кто вот в этой как бы... В иерархии, в этой структуре, в этой махине, да, как целое ведомство... Они еще как бы, ну, не понимают, что уже, ну, старые времена прошли, как бы, да, и просто по инерции вот там все это дальше. Слушай, а я вполне, ну, могу понять, что на всей линии фронта 1000 человек может быть легко. Братан, смотри, ну, статистика этой войны, она говорит о том, что на одного погибшего 4 раненых. Вот, если ты 1000 человек в день выносишь, так. Это значит 30 тысяч в месяц ты выносишь. Ну. Это значит раненых 120, то есть 150 тысяч в месяц выпадают. Неважно, что через месяц какой-то процент, половина раненых вернется в строй там, и так далее. Но 150 тысяч в месяц мы бы заметили. Понимаешь? У них всего миллион. Ну, это на всей территории Украины. Ну, смотри, вот если сейчас 600 тысяч погибших, давай разделим на... 2,5 года. Да, ну и давай поделим эти 600 тысяч, мы примерно поймем цифру. Не, мы, братан, нет, мы не поймем цифру, нет, война меняется. Сейчас, блядь, если вот во время... В 20... Ну это мы, братан, в среднем. И дронов еще не было. У нас средние цифры будут. Не, слушай, это, ну, не то самое. Ну, попробуй, как бы, но это, ну, хер его знает. Ну, а что, ну, в среднем ты будешь понимать, сколько, ну, у тебя сейчас, в среднем. 600 сейчас, дели на, ну, на сколько, на 2,5. Сейчас, сколько месяцев у нас? Сейчас тебе скажу. 4, значит, 28. 600 тысяч. На 28 месяцев. Мы как с тобой, как настоящие аналитики в Министерстве обороны, в США. Братан, я почему-то так думаю, там так и сидят, поэтому не смейся. Да, на 28. Ты думаешь, что там умнее, что ли? Так, ну 600 тысяч делим на 28, ну вот получается 21 тысяча. В день? В месяц. В месяц? Да. Средний. То есть при большой интенсивности... Ну, то есть на 600 тысяч вот у нас получается за 28 месяцев в СУ у них погибло 600 тысяч. Да. Вот. То есть это, если разделить по месяцам, 21 тысяча в месяц. А в день тогда сколько? Давай посмотрим. 21 тысячу на 31 разбери. И получается где-то 700 человек в день. Давай на 30 уже в среднем. Ну, вот 700 человек, да. Ну, блин. В принципе, я же тебе говорю, но... Нет. Когда вот, ну хз как бы. Ну слушай, ну когда хохлы писали там 100 тысяч там лазерное шоу там на домах, там, ну а что не могут, а нам, а мы с тобой не можем, что ли, им почитать там, что их жалеть, как ты, как в анекдоте. Не, ну логика в этом есть. 700 человек в день, ну хз, может быть. По всей линии фронта, братан, удары в тыл. Удары артиллерией, значит, эвакуация, ротация, ну, мы же видим, что арта в основном молотит и в пиви-дроны, как бы, ну, все, вся война на дистанции сейчас. Да, да, не, ну, в принципе, да, учитывая, что мы в сутки применяем 3000 примерно FPV-дронов. И артиллерии сколько? Ну, они говорят, что раньше 1 к 7 было, сейчас якобы им привезли боеприпасы, 1 к 3 у нас получается. Ну, с их слов. Из 3000 результативно, наверное, я так думаю, это мои фантазии, может быть, процентов 10 результативно. То есть 300 целей, 300 попаданий у нас есть в сутки. FPV-дрон. Ну вот смотри, 300 попаданий, это если не просто в одиноко стоящий сарай или в одиноко стоящий пикап, а именно, ну, где есть противник, да, ты можешь одним выстрелом подбить, да. Просто одного солдата, а можешь одним выстрелом подбить пикап, в котором понятно, что не все погибнут, ну, допустим, 2 человека из 4, одним да, дроном. Да, да, если так, да, в принципе, что-то в этом есть, как бы. Мне сейчас, получается, пиарщики Министерства обороны должны капусту. Я вырулил твое сомнение. Разница в чем? Разница в том, что ну 30 тысяч в месяц погибших, ну, может быть, как бы, может быть... Ну, смотри, какой момент, братан. Во времена интенсивных боевых действий, ну, может, да. Смотри, сейчас так, как мы наступаем на всех направлениях, мы сейчас активно применяем артиллерию, потому что нам двигать противника надо, да. Понимаешь, чтобы наша пехота шла. Поэтому, ну, понятно, что где-то артподготовка была в 5 утра, а пошли в 10 утра, как всегда. Но, тем не менее, все равно артподготовка-то идет, авиация работает, FPV-дроны работают, РЗСО работают, в тыловые подразделения удары наносятся, ну, дальнотактически, хирическим оружием, вот, поэтому в течение суток это, ну, мне кажется, реальная история. Ну да. Оказывается, видишь, в Генштабе работать несложно, я так понимаю. Да, мы тут с тобой как-то только что опытным путем это доказали. Да, то есть, ну, все, гнездо Мавертона. Слушай, смотри, следующая история, я уже ее озвучивал. Значит, экстремист, террорист, анонист Алексей Арестович озвучивал, что 110 тысяч, значит, людей, которых призвали, и они, значит, и они, типа, самовольно покинули службу. Из вот сейчас. Ну, Арестовича прикольно послушать, как такого философа-юмориста. Братан, ну, как, я с тобой не спорю. Ну, как инсайдера я бы его не стал использовать. Слушай, но оказывается, что оказывается Алексей Арестович, вот мы как бы относимся к нему, да, ха-ха-хи-хи, там, террорист-анонист, да, а на самом деле, оказывается, Залужного-то он притянул. Залужный – это его протеже, братан. Ну, то есть, как бы, ну, вот тебе и накладно привел, как бы, и представил его, когда он работал в офисе президента. Ты не следишь за противником. Как вообще ты в информационку умеешь-то, я не пойму. У меня нет времени просто следить сразу тупо за всем. Вот. Ну да, да. А откуда эта инфа? Так я просто смотрю практически все интервью. Нет, и... подожди. Если Арестович это сказал... это не... Братан, Арестович говорил, что он спецназовец. У него... Братан, да, да, да, но Залужный ни в одном интервью не опроверг это. Да, иногда, ну, не, ты же не будешь опровергать то, что на заборе написано. То, что он еще, оказывается, Арестович и летчик, понимаешь, еще и танкист, еще и моряк, понимаешь, поэтому, ну, как бы я бы, ну, ставил бы под сомнение, честно. Ну, честно. Слушай, его поэтому в офис президента и взяли, что он универсальный солдат, собственно говоря, поэтому, понимаешь, он может, он же был советником, правильно, с КВНчика, поэтому он, так, про авиацию расскажи, кто у нас, Алексей Арестович, раз, зашел, чик-чик-чик, про самолеты F-16, нам нужно, все, раз, так, ладно, хорошо, так, надо спланировать какое-то разведмероприятие, кто, Арестович, понимаешь, все, пришел, так, я работал в ГУР, там, я разрабатывал, как он его, Дугина, там, ну, там... Буданов, это мой лучший ученик, я его... Да, да, да, да, да, да. Кто, думаете, почему он уплыл с Крыма? Кто его научил? Я. Но смысл в чем? Кстати, да, Арестович говорил, что он проплыл что-то после боевого задания, что 1000 километров, ой, фу, 1000 метров, что ли. Ну, что-то такое он также рассказывал в одном из интервью. Ну, просто жесть. Ну, это он смотрел в старом фильме «Морские котики» еще в 90-х годах, который был. Вот, смотри, ну, 110 тысяч, это реальная цифра, на твой взгляд, или нереальная? 110 тысяч кого? Ну, людей, которые... Вот смотри, есть такой военный блогер. Украинец, он сам с Крыма, но он считает себя украинцем. Вот, Иван Руденко. Вот, он живет в США. Он какое-то время работал в ГУРе, потом в американской армии, потом, я не знаю, так ГУР или СБУ, они ему поспособствовали, его уволили. Он там сейчас занимается, ну, скажем так, своей частной жизнью, но он ведет все равно канал, и периодически у него есть очень классные, короче, видео на самом деле. Он берет интервью, допустим, у типов, которые были в ВСУ, которые, допустим, воевали в ВСУ и потом сбежали в Европу. А, то есть ты имеешь в виду 110 тысяч сбежавших? Да. Блин, а за какой период? Ну, мне кажется, до хрена, братан. Ну, то есть, у них же, понимаешь, вот есть, ты говоришь, миллион человек, ну, там, ну, силовиков. Предположим, 700 тысяч армия, да? И вот с 700 тысяч армии 110 тысяч, которые сейчас числятся в бегах. Вот так вот, чтобы ты понимал. Слушай, я думаю, что там процентов 70 из тех, кто числится в бегах, на самом деле без вести пропавшие на фронте. Вот и все. Я думаю, так. Ну, ну, ты понимаешь, ну, для того, чтобы дезертировать, то есть совершить преступление, попасть в розыск, и все выходящие от этого получить последствия, ну, на это должна быть смелость. То есть, ну, не каждый на такое решится. И 110... Нет, ну вот там, я же тебе говорю, смотри, вот там есть интервью у него, посмотри, если тебе просто интересно. Там парамедик, братан, парамедик, который воевал с той стороны, и он рассказывал, сколько он человек спас, с какими ранениями там и так далее. И он говорит, что я типа возвращаться не собираюсь, и он сбежал как-то в Европу, я не знаю как. Не, ну то, что сбежали, ну допустим 10 тысяч, да, там, ну даже 20 тысяч. Но 110 тысяч слишком высокий процент, как бы, ну, я то думаю... То есть, ну, ты, твое мнение, что из 110 тысяч это просто какие-то люди, которых якобы, ну, якобы погибли? Ну, скорее всего, если такая у них есть по документам такая статистика, то, скорее всего, там из 110 тысяч, там 1080, это те, кто просто, ну, без вести пропавших, чтобы семьям не платить, их записали в дезертиры. Вот как-то так, что у них там очень большие выплаты за погибших. Ну, прикинь, это получается, что это получается, там твой родственник погиб как герой на фронте, а его записали в дезертиры, и еще и, то есть, получается, героя записали в дезертиры. Да. А что нет? Ну, да нет, ну это вообще что, настолько конченые, что ли? Слушай, они, смотри, а как, кто об у них? Я даже, братан, они... возмущен, что они хохла этом, погибшего в окопах записали в дезертиры. Об этом станет известно все равно не скоро, правда, да? А к тому времени Украины не будет. Ты ж пойми, они воюют так, как будто у них будущего нет. Вот и все. И не должно быть. Все. И, кстати, вот Арестович, твой любимый эксперт и источник, также сказал, как будто нашу ЦИПСу посмотрел, что они воюют так, как будто без будущего, как будто не хотят умереть. А может так получается, братан, что мы смотрим Арестовича, Арестович смотрит ЦИПСу. Но, видишь, у нас хватает мужества сказать, что мы смотрим Арестовича, потому что там проскакивают иногда умные какие-то вещи. А так как он, ну, нарцисс, вот, он не может сказать, да, пацаны, я тоже ЦИПСу смотрю, они там иногда про меня говорят, иногда говорят умные вещи тоже. Да, ну вот примерно так, скорее всего, да. Поэтому, мне кажется, ну, это нет, это, тем более, там же, понимаешь, ну, сбежать ты должен, там, как-то перемещаться, посты, ты же все это понимаешь, тебя в форме где-то увидели на посту, проверили документы, у тебя нету валок, ну, это непросто, это, ну, это очень большой процент, и это очень, ну, много людей, поэтому, не, я думаю, это не соответствует реальности. Не соответствует реальности. Я понял, хорошо. Так, у меня еще какая-то цифра была, но я ее сейчас что-то подзабыл. А, ну то, что они, я уже тоже это озвучивал, из 500 тысяч мобилизаций, которую им надо было, которую просил Залужный, да, они набрали всего там 100 с хвостом. Это может быть или нет? Или это не бьется с 5 тысяч в день тогда? Слушай, ну, смотря за какой период 100 тысяч. Они, конечно... Вот как закон о мобилизации объявили, когда? Нет, так его, слушай, закон, мобилизацию они начали в начале СВО еще, в 22-м году. Они просто постоянно закон дополняют изменениями. И последнее время, там, чуть ли не каждых 2 месяца у них какие-то изменения в законодательстве. Поэтому, ну, я допускаю, что, ну, 100 тысяч они могли набрать, там, ну, я не знаю, ну, может... Вот если последние, ну, может, месяца 4, как бы, ну, 3. Вот. То есть, ну, точно не за месяц или за 2 недели. Вот. Потому что, ну, надо понимать, на Украине люди еще есть. Несмотря на то, что там кто-то съехал там и так далее. Нет, но есть-то есть. Я не уверен, что они хотят в окопы. Тут вот нет, они не хотят, ну, а кто их спрашивает? Да. Я-то смотрю, понимаешь, я же смотрю не только военные, значит, украинские каналы. Я смотрю, даже просто вот набираешь, допустим, Одесса сегодня. И вот ходит там девушка или парень и вот снимает, что у них там в городе вообще, как выглядит все, как происходит. Конечно, я-то думал, знаешь, как мне было интересно все. Я думал, Одесса это какой-то, знаешь, как вот у нас Сочи, предположим, да. А там Одесса, как у нас Таганрог, предположим, да. Какие-то плитка, из плитки трава растет как-то, ну вот такой. И я думал, ну хорошо, это Одесса, но есть, наверное, Киев, да. Смотрю, Киев, как выглядит. И в Киеве то же самое. Тоже вот идет засрали. Человек. Да, идет засрали. Человек, и там просто вот тротуар по ребрике, да, как говорят в Санкт-Петербурге, и там просто вот камыши какие-то растут, ты думаешь, блин, ну елки-палки, европейский город, как бы. Раньше такого, да? Не было, да. Да, и засрали. Вот так выглядит. Ну и знаешь, везде стоят возле там, вот человек проходит, там какой-то шиномонтаж, автосервис, да, какие-нибудь магазины, везде стоят дизель-генераторы, что в принципе подтверждает то, что там действительно есть проблемы со светом, с перебоем и так далее. Ну, поэтому я смотрю не только военные, да, каналы, я смотрю и вот как живут люди, как вот о чем говорят люди простые и так далее. Мне нравится, когда вот знаешь, просто человек идет, показывает и рассказывает, да. Да. Слушай, хотел еще обсудить одну тему. Сейчас много в сети разных обсуждений по религиям и тому подобное. У меня такая идея возникла, мысль одна, и я бы хотел ее обсудить. Причем, как бы и высказать там некоторые, может быть, покритиковать нашу церковь православную. Объясню почему. Вот у нас, у меня складывается такое впечатление, кстати, когда-то даже в прошлом году, по-моему, я пост писал у себя на канале о том, что церковь не участвует в воспитании молодежи. Сейчас бы хотел добавить то, что церковь, вот опять же, мое мнение субъективное, вот как стороннего наблюдателя, что церковь, она вот как бы занимается только... уделяет внимание только верующим, грубо говоря, да, то есть дело даже не в молодежи, а просто верующим, ориентируется только на верующих, на прихожан, вот кто пришел в церковь, остальные люди вроде бы как и неинтересны, да, хотя на самом деле нужно больше внимания уделять всем остальным, потому что верующие, они и так уже вроде бы как входят в церковь, да, вот, и здесь момент какой, вот что стоило бы, какие бы, на мой взгляд, инициативы стоило бы со стороны церкви продвигать. Во-первых, вот как бы это ни звучало по-западному, вот, но было бы круто сделать боевое крыло. То есть боевое крыло, которое занималось бы работой с молодежью, работой с военнослужащими, которое бы занималось военно-патриотическим воспитанием людей, да, минимум религии, максимум вот именно такого, как бы, да, туда бы входили, ну, работали бы там как инструктора, к примеру, или учителя, ребята, участники боевых действий, которых уже комиссовали по ранениям, да, к примеру, в первую очередь подразделений, которые носят, ну, православные, названия православных святых, там, архангелов и тому подобное. Братан, ты хочешь тамплиеров воспитать, что ли? Да. Ну, в хорошем смысле этого слова. Почему? Объясню, почему. У нас получается так, что все, что... ну, опять же, это мое мнение, да, я имею право говорить то, что я думаю. У нас получается так, что все, что связано с церковью, с религией, ну, с нашим православием, да, все, что пытаются воздействовать на народ со стороны церкви, да, это начинается с чего? С запретов. Так, это нельзя, а вот ты это должен. То есть, и вот человек, который начинает интересоваться церковью, или который начинает о православии узнавать, там, или из каких-то передач, или от священников, или от каких-то верующих даже людей, человек узнает о том, что ему все нельзя, он все должен, и при этом, когда ты общаешься с верующим человеком, он еще, многие, это я лично также с ним сталкивался, многие еще тебя начинают осуждать, типа, ай-яй-яй-яй-яй, ты что там, ну ни разу там не ходил, или там ни разу не причащался, и ты уже, ну, только начиная этим интересоваться, ты уже чувствуешь себя виноватым, и ты уже чувствуешь себя как бы хуже, чем вот эти люди, которые... воцерквленные, да, которые вот занимаются, ну, как бы верят, и ходят в церковь и так далее. И это уже отталкивает, особенно молодежь. Нужно, да, да. Я хотел тебе что сказать, что это вот как мы с тобой, понимаешь, вот как телеграм-каналы. Есть позитивные батюшки, а есть, да, непозитивные. Да. Если вот ты столкнулся, ну так получилось, что ты захотел сам, тебя так, ну, скажем, Бог привел в церковь, и ты попал к непозитивному батюшке, то, конечно же, ты туда больше ходить не будешь. А если ты попал к батюшке, к одному, ну, такому более позитивному, который будет с тобой на одной волне, тебе захочется туда пойти еще раз. Вот у меня, кстати, товарищ есть, как бы, мы с ним учились вместе в институте. Он был хулиган такой вообще, я потом раз, и как бы смотрю, стал петь в хоре. Я такой что-то думаю, что-то не то, походу у чувака колпак засвистел. А сейчас он служит уже в церкви, закончил еще вуз специальный, там сан какой-то и так далее. И вот он остался позитивный, да, Ну, он не ругается матом, все. И знаешь, вот как такой светлый человек, короче. Знаешь, когда с ним общаешься, испытываешь только какие-то позитивные, светлые эмоции. Поэтому тут, когда мы говорили, выпуск про позитив говорили, да, будьте на позитиве. Это касается не только военных, которые в окопах сидят, или там полицейских, или еще что-то. Это касается и священнослужителей, собственно говоря. Когда там будут сидеть и ныть постоянно, то ты туда не пойдешь. Когда человек тебе будет рассказывать о чем-то высоком, но, значит, более там свободно, да, то, соответственно, тебе захочется и продолжить общаться. Вот наш Владлен, да, какой он был? Он был всегда ржал, всегда на позитиве, всегда там хихи, ха-ха, приколы, там какие-то подъебы, но тем не менее он был, ну, верующим человеком, глубоко верующим. Я всегда удивлялся, когда мы с ним что-то разговариваем, он, о, как в Библии, там раз, и джик-джик-джик-джик, Библию, короче, там рассказал какой-то там, знаешь, кусок Библии. Я говорю, слушай, а как ты это все запоминаешь? Я просто, не понимаю. А он читал ее постоянно, и все. И поэтому все зависит от человека. Поэтому, видимо, в церкви сейчас с информационкой тоже проблемы, короче. За маркетинг отвечают не те люди. В том и дело, что хотелось бы, вот понимаешь, почему, допустим, как оформить как боевое крыло, да, вот я так громко, да, у нас же боятся громких названий, дабы что не вышло, надо там мягкие, пушистые и так далее. И много людей от этого отворачиваются, даже те, кто в церковь ходил, перестают. Особенно у нас, я знаю, что в военной среде, как бы, да, многие, находясь на войне уже, получив боевой опыт, они как-то отдаляются от церкви, потому что немного другие, то есть церковь учит быть белым и пушистым, а учит быть как бы там частью русского воинства и участвовать там в святой войне, отстаивать святую. Я могу подсказать, братан, боевое крыло «Пересвет». Подожди. Вот, тут дело об официальном, понимаешь, то есть, чтобы на официальном уровне вот, было предложено, хотя есть сейчас и там и воскресные школы, и какие-то патриотические образования и так далее, но это настолько все завуалировано, вот, а поскольку, допустим, пропаганда, да, то ты правильно сказал, там, тамплиеры, Ватикан, вот эти все спецслужбы Ватикана, да? Ну, почитай, кто такой Пересвет, просто. Хорошо. Он не подставлял щеки никому, он там на копье насаживался. Да, вот это нужно продвигать. Это как когда-то я говорил о том, что государство, страна отправляет солдат на войну убивать или умирать. То есть вы должны готовить и настраивать солдат быть профессиональными убийцами врагов, потому что им там придется это делать, а не вот мальчики, вы там на стороне добра, вы же такие хорошие, а чувак приходит, если он выживает после первого боя, он по-любому кого-то убил. Как бы, да. Братан, я короче, понял все, в MP3 формате, я тебе сейчас объясняю. Сейчас мода на язычество, язычество, короче, более кровожадное. Вот, поэтому нужно сделать, короче, чтобы благословили быть кровожадными православных людей, короче, нужно сделать это модно и так далее, вот, потому что именно мода на язычество, это именно мода, почему? Потому что в 99-м году в спецназе, в 2000-м году, в 2001-м, в 2002-м, в 2003-м, 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2007-м, 2014-м. Никакого язычества в спецназах нигде не было, просто об этом люди даже не знали. И это появилось все вот буквально недавно, на наших глазах выросло. О, и оно очень быстро популяризировалось, потому что там руны, там то, викинги, как-то это все нордические какие-то приколы, это все перемешалось, и как бы, и потом нам сказали такие, мы не рабы, короче, мы не дети рабов, мы сами типа боги, вот типа мы язычники. Ну окей, но этого ничего не было. Об этом нет никаких бумаг, это, никаких летописей, никаких там священных книг, которые дошли до нашего. Это все современными какими-то философами и, значит, там, учеными, якобы, которые вот в этой всей движухе выдумано, да, после популяризировано это все в фильмах «Викинги», в сериале, потому что дошло до того, что у меня есть друзья, которые назывались «Сыновей» после, блядь, сериала, прости господи, именами, вот, понимаешь, и а в церкви у нас как бы все вот так плавно, все мягко и пушисто. Вот нужно, вот я теперь понимаю, что ты с этим боевым крылом ко мне прицепился. Я просто сижу, да. Терплю, уже время заканчивать, да. Ты мне все это что? Там начинаешь вот. Меня обрабатывать, чтобы я пошел в церковь. Ну, короче, я... Не-не, тебя я не обрабатываю. Я к тому, что я как бы и сам вот отдалился, потому что, ну, я вижу, ну, это несовместимо с войной. То есть вот эти все моменты, вот эти все, понимаешь, недвусмысленные какие-то фразы, вот это все там, ребятки там, это слишком, но не то. И ты, для мужчины самое тяжелое, именно из внутренних ощущений, это чувство вины, которое разрушает мужчину любого изнутри, да, то есть чем больше у тебя есть причин чувствовать себя виноватым, тем хреновее. И когда ты на войне убиваешь людей, или когда тебе там даже иногда при необходимости нужно попытать кого-то, ну, вообще быть жестоким, да, без сомнений, то, чему тебя учили, как бы там в церкви, батюшки там на проповедях и так далее, у тебя возникает когнитивный диссонанс. Вот. А в данном случае, пока, тем более у нас идет война, сколько у нас православие само по себе на самом деле, православие достаточно жесткая религия, особенно в военное время. Только мы сейчас этого не видим. Слушай, ну, во-первых, когда крестили Русь, там рубили все там, друга. Я просто не люблю эти темы. Почему? Потому что я не разбираюсь в религии. Вот если бы я читал бы там Библию, знал бы. Вот Макс знал Библию, Макс читал Коран, он разбирался, кто, где, что написано. У него, короче, было, знаешь, там понимание, какая религия, как от какой отличается, где, в какой религии, там, допустим, где в Коране и в Библии есть какие-то пересечения, понимаешь? Тогда я бы вел диалоги по поводу религии. А так как я, ну, немного не в этом не шуруплю, я предпочитаю не разговаривать на темы, в которых не шуруплю. Вот. Но я сейчас готов... Но сериал «Викинги» я тоже смотрел. Но кулеры не набивал себе. Слушай, я готов тебе парировать, объясню почему. Потому что, во-первых, православие, это, в принципе, у нас страна огромная, да, и когда-то сказали, что России правит Бог, потому что иначе непонятно, как это все устроено. Вот страна огромная, и главной объединяющей стороной всегда было православие, всегда была вера. И православие для тех, кто не верит, кто является атеистом и так далее, да, особенно если это воины, то есть там солдаты, офицеры, то нужно воспринимать в том числе не просто как православие, это что-то там, то, что тебе запрещают и так далее. Нет, воспринимай это еще как традицию и то, что важно для твоих людей. То есть ты готов умирать за незнакомых людей, да, детей, за общество, как солдат. Ты же идешь умирать за общество. Тебе же для того, чтобы за общество умирать, защищать это общество, не надо в нем разбираться досконально и каждого знать по именам. Нет. А если для большинства или какой-то крупной части твоего общества православие – это что-то святое и максимальная ценность, то почему ты не должен это защищать, если это твои люди и для них это ценно? То ты должен осознанно, и церковь должна объяснить, ребят, вы можете как бы не ходить, вы не верите, да, вот, но вы должны понимать, что это для других людей важно. И в целом это исторически так сложилось, что это можно назвать и традицией нашего общества, за которые тоже, то есть наша, одна из наших русских ценностей, за которых также стоит сражаться. Просто нужно называть своими именами. То есть ты можешь не быть воцерквленным, да, ходить в церковь, там, соблюдать пост и так далее, но православие для тебя ценно как традиция твоей страны и как... ценное, святое, самое важное для части твоего общества в твоей стране, в твоей родине, да, за которое ты сражаешься. Тут момент такой, видишь, в этом надо хорошо разбираться, чтобы, ну, об этом разговаривать. А так сейчас вот патриарх Кирилл посмотрит наш выпуск и скажет, вот что эти, значит, люди себе возобновили. Возобновили, да. Почему они вообще ведут диалоги на эту тему, понимаешь? Поэтому... А вот те, кто зададут такие вопросы, вот они с себя должны начать. Почему так много людей? Точнее, вот смотри, я просто пример приведу. Я где-то в 2010 году мне попало книга в руки, ну так, временно, она там древняя, 19 века, короче. Там у меня товарищ один собирал книги эти. И я прочел, там интересная заметка была от священника. Это был там 1892 год, по-моему. И вот какой-то батюшка где-то на вокзале, по-моему, в Киеве даже, на ЖД вокзале, увидел, как в пост какой-то работяга ест бутерброд, ну, хлеб с котлетой. И его это настолько возмутило, что он написал царю о том, что нужно людям больше объяснять, духовно воспитывать общество, потому что такой вопиющий случай в Киеве произошел. Мужчина рабочий ел котлету в пост, да? То есть, и ты смотришь такое, то есть, батюшка царю написал из-за котлеты обращение. То есть, и ты начинаешь думать, 100 лет прошло, какая нравственность была 100 лет назад и сейчас, да? И вот и церковь в первую очередь также должна задуматься и к себе обратиться, почему так произошло. Может быть, нужно стараться найти подход к каждому, а не ждать, когда и только к тем, кто к тебе приходит. Братан, ты абсолютно прав. Надо искать подход к каждому, каждому, значит, в каждой вообще индустрии и, значит, в церкви, везде нужно искать подход к каждому. Но я буду ходатайствовать, чтобы тебя помимо 60 секунд, все, минут, пардон, еще и на спас позвали на канал. Ты отличный кандидат, я тебе серьезно говорю. Да не, здесь просто, ну, реально, здесь я-то топлю за что? Я топлю за то, чтобы мы объединились все, потому что война надолго, война будет тяжелой, друзья, она будет еще тяжелее, и нам нужны, ну, сейчас это слово звучит из-за того, что его когда-то применяли, где надо и не надо, да, оно звучит странно, вот скрепы, да, но нам реально нужны те основания, которые нас объединяют. И вот нам нужно вот это развивать. И вот православие – это, наверное, основной такой наш фундамент, который может нас объединить. Даже те, кто не верит в Бога, которые просто к этому будут относиться, первое, как к традиции, твоей в том числе, да. Второе, как к тому, что является святой ценностью других твоих сограждан. И ты за это тоже должен сражаться и переживать. А у нас так разделились, так, я в церковь не хожу, меня это не касается, православие, и все там православные меня не касаются. И люди разъединяются. Одни, которые православные, ходят в церковь, начинают осуждать. Да, вы там такие, вы не соблюдаете, вы то, вы... И смотришь на, ну, на некоторых православных и говоришь, ребята, вы, ну, такие агрессивные. Братан, ну, у нас, короче, страна противоречий. У нас казаки, язычники есть, понимаешь? Ну, то есть, на чем строило казачество эта православная вера, но у нас есть казаки, язычники, то есть, они и казаки, и плюс еще вот калаврат, и все на них, то есть, люди как бы, ну, ты понимаешь, они как бы тянутся к чему-то, но они не погружаются, короче, вот в эту всю движуху, да? Есть коммунисты православные, понимаешь, ну, как бы, ну, то есть, страна противоречий, поэтому я лично рекомендую нам вообще в тему вер не лезть. Ну, поддержу, но я думаю, что нам нужно было также коснуться этой темы, чтобы было понятно, может быть, какие-то наши некоторые светлые мысли, да, может быть, что-то из сказанного будет... Нет, мысли у нас всегда светлые, просто я считаю, что мой дан и черный пояс, он слишком мал в этом, чтобы я мог, значит, доносить до своих учеников вот эту тему. То есть, когда мы касаемся темы военной промышленности, индустрии, эротических фильмов, да и в целом всего-всего-всего у нас как бы есть... Владлен Татарский завещал смотреть «Сьюзи сахарные губы», так что... Подожди, что упустил как бы. Так, поэтому, ну, высказались, и я думаю, это важно в любом случае. Все, да, ну, надо понимать, отделять, что к чему. Даниил хочет радикализировать, значит, православную веру, чтобы это стали радикалы, как было в 2014 году, значит, и православный джихад. Звучит хорошо, да. Да, было неплохо, было во всяком случае весело в это время. Вот, поэтому, ну, с Богом, скажем так. Сегодня с Богом, да, до завтра. С Богом, друзья, до завтра.